Во-первых, заслуженного признания, — поклонился летчик. А во-вторых, мы с китом на пару дней должны исчезнуть из этого затхлого мирка. Зачем? Я надеюсь, что сегодня-завтра, может, послезавтра, мы отловим мамочку. И обвел нас торжествующим взглядом. Докладывай. Отсадил я его герцовку. Летчик подошел к лениво развалившемуся на стуле ККК и, раздвинув пальцы, постучал его ладонями по голове. Раздался сухой треск. «Слышите?» — испуганно спросил летчик. «Удивляюсь сам, как в этой утлой голове рождаются такие замечательные мысли». Ка-ка-ка отодвинул его от себя, скомандовал, как шкодливому щенку, «На место!» Летчик вернулся к своему столу и сердито сказал, «Этот невзрачный субъект, рядящийся под мента криминалиста, сотворил на своих компьютерах чудо, воссоздал из воздуха, из слов портрет бандита-мамочки, про который подруга Тойоточка оргоистически крикнула, как живой!» «Замечательно!» — согласился я. «Что дальше?» «Знаешь, командир Ордынцев, как девку на тусовке переклеивают?» «Вот я ее у мамочки переклеил». «Удалось?» «Думаю, вполне!» — самодовольно хмыкнул Любчик. «Понимаешь, у нее мозговая деятельность вообще отсутствует. Она живет гормональными реакциями, заставит думать невозможно, только чувственные ассоциации. Необходим эмоциональный резонанс». Я спросил Гордона, «Марк Александрович, может, ему успокаивающий укол сделать?» «Отойдет сам», — пообещал Гордон. ККК подтвердил, «Пункт 5. Памятки по научной организации труда. Доверяя подчиненным, это повышает их сознательность и чувство ответственности за дело». «Тогда, Любчик, перестань трепаться и говори по делу», — попросил я мягко и посмотрел на него так, что дальше капитан доложил дробью. «Тойоточка, замечательная девушка-патриотка, навела нас на зону обитания мамочки. Вспомнила сучара, как однажды с мамочкой подъезжала к дому. Его нарик посреди ночи за наркотой погнал. В квартиру не входила, дождалась в машине. Показать этот дом она не может, поскольку дело было ночью. Она была керная и затраханная, но твердо опознает квадрат переулков около колхозной напротив института Склифосовского. Тут я его процежу обязательно». «Пока звучит не шибко обнадеживающе», — уныло подвел я итог его победным реляциям. «Командир Ордынцев, да побойтесь Бога! От этой помести китайца с черт знает чем добиться большего вообще невозможно! Это же растение!» Любчик задумчиво помолчал, мечтательно добавил, «Если бы не дисциплинарные условности, с удовольствием передернул на ней затвор». Ка-ка-ка сочувственно посмотрел на меня. «В инструкции написано, имея чувство юмора, цени его у подчиненных». «Там в твоих инструкциях нет прямых указаний для Любчика», — поинтересовался я. «Конечно. Пункт 6-Б. Офицер оперативных служб должен четко выполнять функциональные обязанности». Любчик сочувствующе скривил физиономию. «Видишь, командир Ордынцев, этот стан в них наукой зовется и организацией труда. Вот зашребетники! Стыдись, схоласт!» И сообщил нам, как нечто таинственное. «Мы с китом завтра эти переулочки пропатрулируем, как первично в фильтре». «Пешком? На джобе?» — уточнил я. Любчик легкий, гибкий, разбежался по комнате, мягко вспрыгнул к киту на спину, выглянул из-за плеча. «На, слядь!» как Христос в земле Гефсиманской».